«Старые?» – удивился управляющий. «Но мы не занимаемся старыми монетами. Это вам надо к антикварам или коллекционерам старины. Монеты, в основном, золотые». «Да», – управляющий засомневался. «Ну давайте посмотрим». Я высыпал на стол несколько горстей своих богатств, а управляющий, достав лупу из ящика стола, стал сортировать монеты, раскладывая по кучкам. Наконец он закончил сортировку и откинулся на спинку стула, задумчиво разглядывая монеты. «Ну что ж», — сказал он, — «наконец, могу вас обрадовать, очень хорошая коллекция довоенных монет, отличная сохранность, почти полный набор, вот эти три, магические, такие делали до магических войн, секрет их изготовления после войн был утерян, но их используют до сих пор, и вы можете расплатиться ими в любом месте, одна такая монета, 100 обычных золотых монет. Вот эти монеты по размерам и весу совпадают с королевским золотом, так что можете расплачиваться ими где угодно. Изображение другое, но примут их у вас спокойно. А вот эта кучка, мужчина разровнял золото. Здесь монеты отличаются от привычных довольно сильно, поэтому могут возникнуть вопросы. Можно обменять их по весу, как обычный золотой лом, но это вы и так можете сделать в любом месте в любое время. Но в деньгах вы, вроде, не стеснены, так что я бы порекомендовал вам сохранить их до столицы, а там не спеша продать антикварам именно как старые монеты для коллекций. Думаю, вот за эту чешуйку, мужчина показал на мелкую монетку, вы вполне можете получить 5 обычных золотых, вот за эту, 3, за эту, 10. Да, удивился я, тогда я и в самом деле сохраню их до столицы. Столица. С деньгами дорога оказалась легкой и беззаботной. Старшей моей охраны достаточно было одного взгляда на то, как я забираюсь на лошадь, и она предложила более приемлемый по скорости, удобству и безопасности вариант – нанять персональный дилижанс. Можно было и обычную дорожную карету, но дилижансов здесь и ближе к столице довольно много, и для них даже есть специальные станции, на которых можно было сменить лошадей. Приехал, и пока обедаешь, тебе уже поменяли лошадей и можно ехать дальше, разумеется, за дополнительную плату. Но я был не против, разве что поставил два условия. Рядом с моими сумками все время должен быть хотя бы один охранник, и ночевать мы будем где угодно, только не в тавернах. Старшая удивленно глянула на меня, и я чуть смущенно пояснил, что мне так привычнее, да и драться мне удобнее на открытом месте. Старшая покосилась на мой пустой пояс, на перстни на пальцах и медленно кивнула. Посчитала магом или больным на голову богатеньким придурком, не знаю, но возражать не стала. Так и ехали, в карете я и двое охранниц. Одна обычно дремлет, вторая бдит. Еще две скачут за каретой. Лошадей взяли для всех, и получились свободные заводные. На станции их просто пересаживались на сменных, и можно было двигаться довольно быстро. В тавернах двое со мной, двое в дилижансе рядом с сумками. И на ночевках тот же порядок, двое спят, двое охраняют. А днем меняются, досыпая свое рядом со мной. Обычные женщины лет 30-35, крепенькие, уверенные, с цепкими взглядами. Дорожная одежда, штаны, у каждой, как минимум, меч и кинжал, но в этом мире это было естественно и привычно. Никаких улыбок, шуток и разговоров в моем присутствии, только настороженные взгляды по сторонам. Настоящие сторожевые псы, в хорошем смысле этого слова, ответственно исполняющие свои обязанности. Это было и хорошо, и не очень, я все-таки не олигарх, привыкший к охране, и находиться в окружении молчаливых настороженных людей мне не очень комфортно. Были бы просто молчаливые попутчики, наверное, было бы легче. Меня всегда коробило отношение людей, которые видели во мне только деньги, которые я заплачу за что-то. Сам по себе я их не интересовал, так очередной чел, с которого желательно слупить деньги, и желательно побольше. Но сейчас обижаться было глупо, я и сам видел в этих женщинах только боевые единицы, которые обеспечат мне относительно безопасную и комфортную поездку в столицу. А кучером дилижанса тоже была женщина лет 40, тоже крепенькая, уверенная в себе, и всю дорогу молчала. Так, перебрасывались несколькими словами во время стоянок и перекусов, но большую часть времени молчали. Пару раз моя охрана очень напрягалась, проезжая по лесам, но, мне кажется, реальной опасности не было, просто с этими местами у них были связаны не очень приятные воспоминания. В столицу добрались за неделю, поплутали по городу, пока нашли королевский банк, но нашли. Я щедрой рукой рассчитался, да еще и сверху добавил десяток золотых за комфорт и скорость. Еще и лошадь свою отдал, потому что теперь она мне вообще не нужна. Судя по довольному виду женщин, такая поездка им понравилась. В банке тоже все прошло спокойно и деловито. Нашлись и свободная ячейка, и ящик с покрытием, скрывающим магию. Правда, маг из охраны банка ходил за мной как привязанный, настороженно присматривая за каждым моим движением, и когда я вышел из хранилища совершенно пустой, без единой магической вещи, явно испытал облегчение. Выйдя из банка, я задержался на крыльце, оглядываясь по сторонам. Вот, вроде, все то же самое, но совсем другое, словно сбросил с плеч мешок с камнями, да еще и солнышко светить стало ярче. Вот уж не думал, что беспокойство за мои побрякушки могло так давить. Мне не денег жалко, мне жалко было бы упущенных возможностей, а теперь совсем другое дело, деньги надежно пристроены, и теперь я могу делать что угодно. Правда, чувствовал себя немного голым, оказавшись без привычного ножа и артефактов, но это пройдет. Ходят же другие по улицам, и я научусь надеяться только на себя. В конце концов, молниями и плазмой я могу врезать в любой момент. Не знаю, как отреагируют маги, а вот у обычных бандитов шансов не будет. Стоит чуть переусердствовать, и трупы гарантированы. Но с этим у меня порядок, с самоконтролем, да и трупы мне не нужны. Насмотрелся в мертвых землях до тошноты. Можно и заклинаниями, которые я пробовал в землях, но это уж на совсем крайний случай, результат будет уж больно разрушительный, и меня точно будут искать, и совсем не для того, чтобы сказать спасибо. А так, я молод, здоров, обут, одет, сыт. В карманах пара горстей серебра и золота на первое время, а впереди учеба в Академии магии. Корочки мне нафиг не сдались, так что учиться я буду только для себя, и буду самым прилежным студентом, потому что вопросов у меня много-много, а без интернета на каждый вопрос будет тратиться не несколько минут или часов, а десятки прочитанных книг и недели времени. Ну и что, торопиться мне некуда, а все, что узнаю, будет только моим. А теперь, здравствуй, столица, абитура. Денег полно, так что я не стал повторять прошлые ошибки и сразу взял извозчика. И даже на неспешно бегущей лошадке пришлось ехать более часа. А если бы я пожадничал и пошел пешком? Не, нафиг. Пока ехал, таращился по сторонам, хотя особо-то и смотреть было нечего. В смысле, обычный город, такой же, как и Данцин. Как сказали бы у нас, крупный средневековый европейский город. Где-то кварталы напоминали старую Ригу, где-то Париж, где-то Рим, сам я там не был, но фотки видел. Когда добрался до академии, очень удивила запись на экзамены. Удивила своей простотой и обыденностью. Никаких приемных комиссий, никаких бумажек и справок. Просто рядом с воротами поставили самый обычный стол, за которым скучали двое старшекурсников. Народ был, даже очередь небольшая из желающих записаться, но на лицах студентов лежала печать скуки. Ну и правильно. Когда дошла очередь до меня, у меня спросили только имя. Второй студент записал его на небольшой бумажке и протянул мне. «Твой номер 508». Я в недоумении уставился в бумажку. Судя по четким линиям и буквам, сделано в типографии. Вверху вписан номер, потом Майфия, потом еще несколько строчек, полигон, построение, количество. И что мне с этим делать? Первый парень оттарабанил надоевшие пояснения. Экзамены начнутся через 2 дня. Первое испытание, полигон, и его надо пройти менее чем за 3 минуты. Успел, пойдешь на другие проверки. Наступил не туда или по времени не уложился, вылетаешь. В день успевают проверить примерно 200 человек, так что через 4 дня ты должен прийти на испытание. Иногда приходят слабые абитуриенты, которые быстро вылетают, или сильные, которые проходят полигон очень быстро, так что очередь может сдвинуться. На всякий случай можно прийти через 3 дня после обеда, может и сам пройти успеешь. А потом тебе скажут, отмахнулся парень. Ну ладно, судя по испытаниям, которые я видел в Академии Астерии, народ будет вылетать десятками. Правда, там были пришедшие попытать счастье так, на всякий случай, а здесь будут подготовленные, как они думают. Хотя, мне-то какая разница, на экзамены успел, деньги есть, никто над душой не стоит, никому ничем не обязан. А то, что подождать придется, так это даже хорошо. Жилье нормальное подыщу, отъемся, отосплюсь, по городу погуляю, на народ посмотрю. Вообще-то, проблем в общении у меня нет, И если местные горожане чем-то и отличаются от горожан столицы Астери, то разве что мелочами в одежде и чуть по-другому выговаривают слова. Ну, это как сравнивать москвичей, уральцев, сибиряков или еще кого. Если специально не задумываться об этом, то никакой разницы-то и нет. Окружающие улицы были широкими, чистыми и очень многолюдными. С чего бы это всем захотелось гулять? Я вот, например, поступать приехал, а остальные чего сюда приперлись? Хотя, судя по заинтересованным взглядам по сторонам, очень многие молодые люди были здесь впервые. В основном, поодиночке, но были и в сопровождении родителей. Во всяком случае, со взрослыми. И чаще всего это были девчонки в сопровождении мамочек. Я даже и не пытался узнавать про жилье рядом с академией. Ясно же, что здесь будут жить очень богатенькие буратины. И в ближайших тавернах, больше похожих на простенькие ресторанчики, тоже делать нечего. Если посчитать, что я поступлю, и мне дадут общежитие, то жилье мне нужно дней на 5-6. Можно, конечно, и вовсе на квартире жить. По деньгам я могу это себе позволить. Но надо ли? Во-первых, буду тратить кучу времени на пустое хождение туда-сюда. Во-вторых, где лучше всего спрятаться от излишнего внимания? Наверное, все-таки, в общаге. Это нелюдимый студент на квартире привлечет к себе внимание своей необычностью, а вот в общаге я буду одним из многих, если, конечно, рот на замке держать. Ну а в ближайшую неделю мне, в принципе, плевать и на расстояние, и на время, и на деньги. Где понравится, там и поселюсь. Одна улица шла вдоль территории академии, а вторая была перпендикулярна и выходила прямо к воротам. Никакой площади, разве что метров 100 ограды, включая ворота, были чуть вдавлены внутрь, образуя свободную площадку, но это больше напоминало стоянку для машин-карет, чем настоящую площадь. Для начала решил пройтись по улице, ведущей в сторону центра города. Все очень культурно, чистенько. Трехэтажные каменные дома, первые этажи которых заняты магазинчиками на любой вкус, кошелек и потребности, начиная от канцелярских товаров и кончая одеждой. В каждом квартале хотя бы одна таверна, и тоже на любой вкус и кошелек. Скорее всего, сюда заходят преподаватели, но и студенты не обделяют своим вниманием. Примерно через 5 кварталов внимание привлекла необычная улочка, уходящая вправо. Смешная такая улочка, очень похожая на нашу земную где-нибудь в Англии или Голландии, мне так кажется. Смешная тем, что дома здесь сильно напоминали ряды обувных коробок, поставленных на бок. Сами дома двухэтажные, в ширину метров 10 от силы, так что места на фасаде хватало лишь на пару окон и дверь. Между домами проход не больше метра, и у всех высокие крылечки, выходящие на улицу. Если смотреть вдоль улицы, то создавалось впечатление одного большого дома с бесконечной чередой крылечек. Оградки по колено, по паре клумбочек с цветами у входа. Все чисто, культурно, горшки с цветами в окнах, шторочки. Вот прямо иллюстрация к сказке про коротышек из цветочного города. А может, здесь дома строили какие-нибудь гномики. Заинтересовавшись, свернул на улицу, разглядывая дома. Улица явно непростая, раз так сильно отличается от прилегающих кварталов. Заметив у одного из домов дорожную карету, решил поспрашать про необычность этой улицы. Когда подошел поближе, понял, что кто-то приехал издалека. Карета большая, запыленная, запряжена парой лошадей. Женщина лет 30 в простом платье шустро таскала в дом всякие тюки, коробки и ящички, которые ей подавал бородатый мужик в одежде местного кучера. Остановившись неподалеку, понаблюдал за чужой работой. Сейчас разгрузится, тогда и поспрашиваю. И вдруг кучер рявкнул: «Эй, ты иди сюда, поможешь вещи затащить». Я даже опешил: «Это что, мне, что ли?» Оглянулся по сторонам, но рядом никого. А мужик меня ни с кем не перепутал, но, на всякий случай, подошел. Мужик как раз закончил разгружать стопку чемоданов, привязанных к задней стенке кареты, и там оставался лишь большущий сундук, тяжеленный даже на вид. «Давай, хватайся», — снова скомандовал мужик. «Попросил бы вежливо, я бы, скорее всего, помог, но сейчас меня покоробил этот приказной тон, и внутри все встало дыбом. Я даже отступил на шаг, задарма даже прыщ на носу не вскочит». «Чего?» — не понял кучер. «Сколько заплатишь?» — пояснил я. «За что?» — снова не понял кучер. «За работу?» — спокойно пояснил я. «Какую?» — снова не понял этот тупой представитель славного племени кучеров. «Таскать ящики — это работа, за нее платить надо». «Да какая же это работа?» — снова не понял кучер, всего-то отнести сундук наверх. А раз не работа, то веселись сам, отмахнулся я. Думал, меня просто пошлют по всем известным адресам, но кучер решил обидеться всерьез. Так ты, значит, решил с меня деньги требовать. Вообще-то, я хотел получить деньги за работу, после ее выполнения, но кучер услышал только то, что ему придется отдать деньги непонятно кому, непонятно за что. Да я тебя, мразь, по земле размажу. Ну вот, я же еще и виноватым оказался. Вздохнув, приготовился приголубить кучера разрядами, но вдруг сбоку раздался строгий голос еще одной женщины, подошедшей во время нашей ссоры. Ничего так, довольно приятная, хоть ей явно за 50, но платье сравнительно приличное, да и смотрит очень даже уверенно. Зилах, в чем дело? Кучер тут же обернулся. Эта сволочь с меня деньги требует, госпожа. Грабит, что ли? Не поняла женщина. Да почти так и есть. Чуть сбавил накал кучер. Я сказал помочь сундук отнести, а он сказал, что за это ему надо деньги дать. Какая меркантильная молодежь пошла, осуждающе покачала головой женщина. Ладно, дам я тебе денег, это уже мне. Сколько? Тут же решил уточнить я. Ну, медяшку дам. Медяшку? Да за медяшку я даже в носу ковыряться ленюсь. Теперь уже и женщина готова была послать меня очень далеко, но сдержалась. Бросила взгляд на кучера, на сундук. Сколько же ты хочешь? Я тоже глянул на сундук. Даже на вид тяжеленный, зараза. А, наглеть так наглеть, серебрушку. Кучер охренел от такой наглости, а женщина сердито поджала губы. Что, никогда не слышали про такие расценки грузчиков? Ну что ж, теперь можно и уйти с чувством собственной победы. Уже повернулся, как женщина вдруг буркнула. Хорошо, будет тебе серебрушка. Тащите наверх. Радость мгновенно усохла. Если за такую работу готовы платить серебром, то простой она точно не будет. Так и оказалось. С кареты сундук мы сняли, хоть и изматерились. За сотню килограмм это чудовище точно весело. Мешок в полсотни килограмм я достаточно спокойно взвалю на плечо и унесу куда надо, но эта скотина была габаритная, неудобная и грозила переломать ноги своим острыми углами при любом неудачном движении. Стенки, такое впечатление, были сделаны не из досок, а из одного сплошного куска дерева. Углы и ребра обиты железом, а по бокам 4 кованых ручки. Поневоле возникала мысль, что сундук был рассчитан на переноску 4 мужиками, а мы за него вдвоем схватились. До крыльца тащили боком, по крыльцу тоже боком, а в дверях притормозили. Эта скотина едва вписалась в дверной проем, а дальше вообще мрак. Лестница на второй этаж оказалась узкой, да еще и крутой, чуть ли не под 45 градусов. Кучер встал снизу, подхватив сундук под донышко, а я оказался наверху, рискуя сорвать спину или переломать ноги железными ребрами сундука. После нескольких ступенек и дружных матов выработали приемлемую методу, больше напоминающую тягание штанги. Я, раскорячившись, рывком поднимал свой край, а кучер, подтолкнув сундук, заталкивал его на очередную ступеньку. Маленький передых и новый рывок. Я хоть и не считал себя совсем уж слабаком, но на межэтажную площадку забрался с мокрой спиной. Блин, несколько раз помогал знакомым переезжать, но никогда не было так тяжело. Сундук габаритами был похож на средних размеров холодильник, только раз в 5 тяжелее. Пока забрались на площадку, на каждой ступеньке думал, что деньги я точно получу не зря. На второй этаж еле забрались, и теперь в голове толкалась мысль, а что напихали в этот долбанный сундук? Явно ведь не тряпье. Но тогда что? Что там лежит такое, что нельзя было вытащить и перенести в дом по частям? Хозяйка указала место, и мы впихнули чудовище в свободный угол комнаты. Женщина тут же протянула мне монету, и я, не глядя, сунул ее в карман. Гораздо больше меня заинтересовала обстановка комнаты. Судя по всему, здесь был рабочий кабинет. Не очень большой, вытянутый как пенал, но вполне уютный. Письменный стол у окна, кресло и пара стульев в углу. И одну стену полностью занимали высокие книжные шкафы с застекленными дверками. Полки плотно заставлены разномастными книгами, но особенно удивила высокая подставка, вроде их называют конторка, стоявшая недалеко от стола. И на этой подставке лежала огромная книга в металлическом переплете. Вот не вру, обложкой книги были металлические пластины с непонятными узорами. Не знаю, что за металл, но выглядели они как потемневшая бронза. Такие книги я раньше только по телеку и видел. Теперь понятно, почему сундук такой тяжелый. Если и он набит такими же железными книгами, то неудивительно, что он такой неподъемный. Не удержавшись, спросил хозяйку: «А можно, я книжки посмотрю?» Женщина сразу насторожилась. «Зачем? Ну интересно же». Женщина оглядела меня как в первый раз, но все-таки смилостивилась. «Посмотри, только аккуратно». Кивнув, сразу пошел к железной книге. Чисто внешне, здоровенный блок размером со 3 и толщиной сантиметров 10. Обложка толщиной миллиметров 5, а узор на ней не отчеканен, как я подумал сначала, а рельефный, словно отлит. Я осторожно, кончиками пальцев, провел по узорам, и вдруг ощутил легкое покалывание. Это еще что такое? В недоумении посмотрел на пальцы, но подушечки целые, никаких ожогов или других следов. Снова, уже целенаправленно, прошелся кончиками пальцев по узорам и выделил для себя 3 участка, на которых появлялось пощипывание. Что за ерунда? Снова оглядел пальцы, снова целые. Если бы узоры были покрыты ядом, то пощипывание бы не прекратилось, и я бы давно лежал трупом. А если там какое-то электричество и отдельные участки узора выступают в роли контактов, то вообще непонятно, откуда там вообще электричество, и как может выступать контактом отдельный кусок сплошной металлической поверхности. Или в этом месте невидимая изоляция стерлась, а может, какая-нибудь магическая защита. Но тогда почему она защищает только отдельные участки обложки, а не всю книгу? И что это за защита, если только пальцы щиплет, а не убивает наглеца, посмевшего к ней прикоснуться? Заряд кончился. Эх, посмотреть бы цветным зрением, но если я замру неподвижно, глядя вперед, а не на книгу, хозяйка меня точно не поймет. Да и хрен с этой книгой, мало ли чудес на свете. Оторвавшись от старинной книги, сдвинулся к другим полкам. Здесь и проще, и сложнее. Книги более привычного размера, но никаких надписей на торцах нет. Вот просто ряды корешков разной степени истрепанности, которые можно было различить лишь по оттенкам цвета, толщины. Большинство пустые, без надписей, и лишь десятка-два имели тиснение или непонятные надписи. Интересно, как местные в этом ориентируются. Взяв книгу наугад, открыл в середине, но ничего не понял. Текст на непонятном языке, ряды неизвестных символов, похожих на формулы. Перелистнул несколько страниц и увидел рисунок какого-то заклинания. Удобно нарисовано, черными линиями предыдущее состояние, а зеленым цветом то, что добавляется. Просмотрел еще с десяток страниц и в конце увидел уже готовое заклинание. А, это из земляной серии, пробовал. А что, вполне удобная и понятная подача материала. Сделать пачку картинок с постепенными добавлениями, потом быстро пролистать, и получится мультипликация процесса построения заклинания. Просмотрел еще несколько книг, но почти везде были расписаны этапы построения заклинаний, и большинство уже знакомы. Лишь в одной книге оказался нечто вроде учебника по планиметрии. Обозначения непонятные, но уж построение вписанных фигур ни с чем не спутаешь. Копаться в книгах было интересно, но вдруг вспомнил, что я, вообще-то, даже не в гостях, и хозяйке совершенно не нужен. А она, судя по книгам, еще и могиня, и навязываться без приглашения точно не стоит. Повернувшись к женщине, чуть поклонился. «Прошу прощения, госпожа, я непозволительно увлекся. Где ты учишься?» — вдруг спросила женщина. «Я, вообще-то, только буду поступать в этом году. Ты уже довольно стар для поступающего», — строго сказала женщина. «Что делать?» — пожал я плечами. «Способности проявились у меня совсем недавно». Еще раз поклонившись, неспешно спустился по лестнице и вышел на улицу. «Книжки – это хорошо, но я еще успею начитаться до одури, а оставшиеся дни лучше отдохнуть и развлечься. Кстати, можно ведь в баню сходить. Так, у кого бы спросить?» Леди Киллера услышала стук закрывшейся входной двери, но не сдвинулась с места. «Странный парень, очень странный. Потребовал деньги за помощь в переноске сундука, а когда увидел книги, взял монету и небрежно сунул в карман, даже не посмотрев, что она дала. В деньгах он точно не нуждается, так зачем было требовать у нее? Или для него книги гораздо важнее?» Сказал, что только будет поступать, но книги просматривал небрежно, словно для него это вполне привычное занятие. «Грамотный – это хорошо, только вот в ее библиотеке собраны книги с заклинаниями, которые дают на старших курсах или вообще изучают самостоятельно уже после академии». А вот реакция парня на них была весьма интересна. Сначала прищуривался, вглядываясь в начало построения, затем узнавание, потом быстрое листание страниц. Выглядело это так, словно эти заклинания он уже знал, и сейчас лишь сверялся с памятью. Несколько раз чуть заметно кривился, словно ему что-то не нравилось или вызвало сомнение. И он приехал поступать в академию изучать магию Сазов. Она повидала немало студентов, были и талантливые самоучки, но такого она еще не видела. Что-то здесь не сходится. И с источником парня что-то не так. Хороший, очень сильный, но стихию она определить не смогла. А как он рассматривал книгу Терцера? Ей уже более 700 лет, ее изучали поколения ученых. Написаны десятки книг расшифровок и толкований того, что написано в книге, но парня почему-то заинтересовала обложка. Вел пальцами по узорам, потом вдруг замер и с каким-то недоумением стал рассматривать подушечки пальцев. Даже потер, словно разминая, снова повел пальцами по узорам, и снова с недоумением посмотрел на пальцы. И что могло его так удивить? Подойдя к книге, женщина внимательно осмотрела обложку, все завитки узоров, на которые она знала наизусть. Парень вел пальцами по линиям, потом, какой-нибудь заусенец. Но за сотни лет обложки касалось множество рук, и линии были отполированы до блеска. Какая-нибудь грязь, жирный след от присевшей мухи. Но ничего подобного нет. На всякий случай женщина тоже прошлась пальцами по всем узорам, прислушиваясь к ощущениям, но ничего, кроме приятной гладкости и прохлады металла, не почувствовала. Все привычно, знакомо, но парень-то явно обнаружил что-то необычное. Что? Но не бежать же за парнем, чтобы задать вопросы, да и не нужно. Парень сказал, что приехал поступать, и это прекрасно. Ей, преподавателю с многолетним стажем, в этом году выпало участвовать в приемной комиссии, и скучная повинность вдруг обернулась и приятной стороной. Уж этого-то парня она не пропустит, и, при необходимости, поспособствует его поступлению. А уж когда он станет студентом, постарается подсунуть ему очень много интересных старых артефактов, с которыми она не знает, что делать. Если уж он на изученной вдоль и поперек книги Терцера что-то нашел, то, может, и на артефактах что-то обнаружит. Возможно, парень обладает повышенной чувствительностью и даже не понимает, что он нашел, но самого факта чего-то необычного уже будет достаточно для более целенаправленного исследования. Интересно, а куда он будет поступать? Судя по источнику и легкости работы с заклинаниями, скорее всего, на боевой факультет. Ничего, мимо их кафедры ни один студент не прошмыгнет, а за хорошую оценку она может попросить и об услугах. Да, многовато странностей для одного студента, но, может, это и к лучшему. Гуляю по городу. Не, с деньгами жить намного лучше, чем без денег. Точно вам говорю, потому что жил и без денег, а теперь деньги появились, и я начинаю получать удовольствие от их траты. Остановил первого попавшегося извозчика, сказал вести в баню, и через полчаса уже наслаждался мягким теплом. За 3 часа, что я провел в бане, мне успели и одежду выстирать, высушить, и пообедал не спеша, а потом еще и в приличную гостиницу отвезли. 5 серебрушек за баню, 7 за сутки в гостинице. Я раньше за месяц столько зарабатывал, но не жалко. У меня сейчас денег как гуталина на гуталиновой фабрике, и вообще, это мой первый законный отпуск на этой планете, могу себе позволить. Могу вообще купить собственный дом, могу год бездельничать до следующих экзаменов, могу съездить в мертвые земли и притащить еще каких сокровищ, чтобы обеспечить себя на многие годы вперед. Но не хочется. Бездельничать, конечно, приятно, но ведь через месяц надоест, и что тогда, материть себя за лень, что не поступил? Не, лучше попробую поступить, а если не получится, тогда и буду думать о пьянстве и разврате. Первый день потратил на решение бытовых вопросов. Прикупил пару костюмов по местной моде с одним условием: я должен выглядеть скромно, но с достоинством. Ну и по магазинам прогулялся, покупая разную мелочевку, которая понадобится будущему студенту. Зубную щетку, зубной порошок, вкусно пахнущее мыло, полотенце, иголки, нитки, щетку и ваксу для ботинок, сумку для города, сумку для тетрадей с учебниками, кошелек, перчатки, плащ летний ИПР. Я ведь выбросил все, что могло выдать во мне чужестранца, и мне нужны все те вещи, о которых мы не задумываемся просто потому, что они у нас и так есть. Второй день просто гулял, знакомясь с городом. Уже возвращаясь в гостиницу, наткнулся на довольно большой посудный магазин. Вернее, здесь торговали всем, что можно сделать из стекла и керамики. Начиная от кружек, чашек и стаканов, кончая люстрами с подвесками и керамическими фигурками пастушек и вообще неизвестных существ. Погулял, посмотрел на местное творчество, а потом взгляд зацепился за лежавшую на столе кассетницу, все отделы которой были заполнены разноцветными стекляшками. Ассоциации были слишком явными, и ноги сами понесли меня к столу. Стекляшки оказались довольно толстыми, иногда с выпуклым рисунком, и, как я понял, предназначались для витражей и дверных стекол. И диапазон цветов очень даже приличный, от светло-желтого до темно-синего. Я в задумчивости перебирал стекла, прикидывая, какие мне могут понадобиться, и тут ко мне подскочил услужливый продавец. Господин уже что-то выбрал или желает, чтобы ему подсказали. Господин желает узнать, какие стекла вы можете сделать на заказ и сколько это будет стоить. Продавец на мгновение замер. Сейчас позову хозяина. Пока он бегал, я пытался решить, а надо ли мне здесь покупать, я ведь скоро стану артефактором, а они делают стекла на раз-два, одним пальцем. Правда, тому артефактору, что так делал, было уже за 60, и неизвестно сколько придется учиться мне, прежде чем я сам так смогу. К тому же, каждый цвет – это определенные компоненты и присадки, о которых я пока не знаю. И эти присадки мне никто по щепотке продавать не будет, а банки бесполезных реактивов мне и самому не нужны. Может, удастся в лабораториях что-то сделать за счет Академии, неизвестно когда это будет, но ведь и я в земли если и поеду, то не раньше, чем через год. Время терпит. Подошедший мужчина выглядел солидно. Человек, который знает себе цену. Лет 50, седой, но лицо почти без морщин. Подошел, оглядел меня, но спокойно, без пренебрежения или угодничества. «Вы что-то хотели?» Я кивнул на ящик со стеклами. «Мне могут понадобиться цветные стекла, тонкие, прозрачные. Все основные цвета с градацией от самого темного до самого светлого. Думаю, нужно 10 стекол для каждого цвета. Если какой-то цвет можно получить с помощью разных добавок, нужны стекла с каждой добавкой. Стекла нужны по 2 штуки в виде кругов диаметром, допустим, в 7 сантиметров, и толщиной не более 2 мм. Все это надо будет собрать в ящик с гнездами для каждой пары. И еще нужно предусмотреть десяток свободных гнезд для новых стекол. Во сколько это обойдется, если я решу это заказать? Мужчина задумчиво потер подбородок, несколько раз посмотрел на ящик со стеклами, на потолок, на меня, снова на стекла. Я могу сказать только примерно, но не меньше 50 золотых. Ни хрена себе у них цены. Да за такие деньги я и сам могу все сделать. Но все же решил уточнить. А что так дорого? Так вы же сами поставили условия, чтобы было не меньше 10 оттенков одного цвета, а для этого придется делать много проб, и маленьким кусочком делать не получится. В печь придется загружать несколько килограмм материалов, а потом почти все выбрасывать. По сути, вам придется оплатить все эксперименты. Да уж, мужик во всем прав, но и платить 50 золотом без острой необходимости совершенно не хотелось. Хорошо, я вас понял. Мне пока не срочно, так что подожду до весны, когда подешевеют, тогда и куплю. Поклонился, повернулся уходить, но вдруг мужчина спросил. Прошу прощения, но почему вы решили, что весной будет дешевле, и что вообще кто-то захочет купить подобное? Почему, не удержавшись, я невольно хмыкнул, есть маленький секрет, который скоро перестанет быть таковым. Так вот, пару месяцев назад экспедиция Астерийской Академии Магии работала на границе мертвых земель, и одна из магинь случайно обнаружила, что если посмотреть магическим зрением через цветные стекла, то в землях что-то видно. Что? Насторожился мастер. Я пожал плечами. Будут разбираться. Те стекла так и назвали, очки Винары. И артефакторы сразу сделали их для всех магов экспедиции. Думаю, через несколько месяцев об этом узнают и здесь. И очень многие маги захотят провести свои опыты у границ мертвых земель. А вот где они их будут покупать, многозначительно протянул я. Мужчина настороженно смотрел на меня. А откуда вы знаете об этом? Приятель проездом был, вот и рассказал, хмыкнул я. А как они выглядели, эти очки? Как? Просто дужки, которые опираются на нос и крепятся на ушах, а перед ними стекла. Мастер аж закрутился от нетерпения. «А вы их видели вживую?» «Видел», — снова хмыкнул я. «А не могли бы вы их нарисовать? Давайте бумагу и ручку», — смилостивился я. Мужчина тут же все притащил, и я несколькими линиями нарисовал принцип устройства. Мастеру даже пояснять ничего не надо было, и они использовали именно такие стекла, как вы хотели заказать. «Нет». Там использовали первые попавшиеся, и были только 5 основных цветов, а те, про которые я говорил, Это уже для серьезного исследования. Мужчина пытливо смотрел на меня. Насколько это все может быть правдиво? Понятное дело, хозяин не хотел рисковать, но что я еще могу ему сказать? Думаю, еще до Нового года вы услышите про очки Винары. Во всяком случае, среди магов об этом точно начнут говорить. Мужчина задумчиво кивнул. Если до Нового года я услышу про эти очки, то свой комплект вы получите бесплатно. Договорились, улыбнулся я, но они понадобятся мне не раньше весны. Ничего, ваш комплект будет ждать вас. Как только посетитель ушел, господин Радран отправился в стекольную мастерскую. Главный мастер был на месте, и Радран в подробностях пересказал разговор. Мастер задумался. 7 цветов, 10 оттенков. Итого, даже если все будет получаться с первого раза, понадобится 70 варок, а скорее всего, не меньше сотни. Даже если поставить вторую печь и делать по 3 варки в день, уйдет не меньше месяца, прежде чем мы приготовим только стекла. Еще часть уйдет на бой при резке, туда-сюда. Я могу пообещать первую партию только через 2 месяца. И я пока не понял, почему ты поверил парню. Почему? Радран почесал подбородок. Ну как сказать, первое, ему незачем мне врать. Он сначала рассказал о своих требованиях и готов был заплатить, хоть и скривился от цены. Больно уж странное получилось бы вранье, а вот если мы приготовимся, то, считай, пару месяцев будем единственными, кто будет торговать такими наборами. А маги, чтобы оказаться первыми в мертвых землях, денег жалеть не будут. Это понятно, а вдруг кто захочет у артефакторов купить? Так хотеть не вредно, усмехнулся Радран. Артефакторы могут сделать и быстрее, но 7 десятков оттенков, сам знаешь, сколько придется потратить присадок. Вряд ли какой артефактор будет держать у себя столько. А если все покупать только ради одного комплекта, выйдет как бы не дороже, чем у нас. Думаю, меньше чем за 3 десятка золотых никто даже браться не станет. Да это все понятно, кивнул мастер. Только все равно не верится, что какие-то цветные стеклышки, и можно будет в земле гулять. Ну, прогулять вряд ли можно говорить, протянул Радран. Парень сказал, что маги увидели что-то, с чем еще надо разбираться. Но ведь увидели. А с таким набором, как у нас, сделать это будет, наверное, легче. Неужто кто из магов пожалеет 30 золотых ради возможности все-таки зайти в мертвые земли? Это пока только слова. Может, кто-то обманул, кто-то не так понял, кто-то приукрасил. Все может быть, согласился Радран. Так что днями отправлю сына в мастерию, и товар для пробы отвезет, и понюхает вокруг академии. Как бы башку не свернули за чужие секреты. А нам секреты и не нужны. Нужны только 2 слова, очки Винары. И если Адильтон их услышит, значит, очки надо делать и много. Да пока он доедет. А голубиная почта на что? Тоже верно. Ладно, пойду запасы проверю, а то, может, что подкупить придется. Давай, давай. И да, еще. Парень сказал, что если оттенок можно сделать разными добавками, то нужно делать стекла с каждой из добавок. Да сделать-то можно, только для чего? Ну, парень сказал, что первые стекла делали из того, что было под рукой. Я, конечно, не маг, но может оказаться, что значение имеет не столько цвет стекла, но и какая там присадка. Цвет один, а маг увидит уже не то, что надо. Так это ж сколько тогда пар получится? А ты не жалься, а делай. Один раз сваришь, а хватит на десяток комплектов. Стекло есть пить не просит, зато наш комплект будет самым богатым. Может, кому и жизнь спасет, и мы денежку хорошую получим. Ладно, иди работай. Экзамены. На третий день просто отдыхал и шлялся по улицам, но после обеда не утерпел и решил посмотреть на сдачу экзаменов. Как-никак первый день, мало ли что внезапно выяснится. Добравшись до перекрестка у ворот академии, присел на скамеечку, разглядывая прохожих. Если бы не знал точно, что идут экзамены, ни за что бы не догадался. Никаких толп народа, все чинно и благородно. Почти никто не входит, наверное, уже сидят и трясутся на трибунах в ожидании испытания. Выходит поодиночке, и большинство расстроенные. Кто-то просто хмурится, а у девчонок частенько глаза на мокром месте. Лезть с разговорами в такой ситуации было глупо, но когда на соседней скамейке присели 2 девчонки, и одна со слезами на глазах стала жаловаться на свою несчастливую судьбу, я навострил уши, подслушивая самым некрасивым образом. Полигон, по словам девчонки, она прошла легко и даже заклинание построила быстро, но ее не приняли из-за слабого источника. Похвалили за старание, но сказали попробовать свои силы на следующий год. И слезы, слезы, всхлипывания, подружка пытается успокоить, но безуспешно. Жалко девчонку, вроде неплохая, умненькая, но источник у нее, и правда, очень слабенький. Во всяком случае, по сравнению со студентами Астерийской академии, на которых я насмотрелся, и тут я сам озаботился, а какой именно уровень мне самому нужно показать, чтобы поступить, и внимание лишнее не привлечь. Уже решил, что это должен быть уровень ниже среднего, лишь бы пройти по местным правилам, но как мне его выставить? У других я этот уровень вижу, а как увидеть самого себя? У меня ведь и с этим не все как у нормальных магов. Энергию я как-то поглощаю, но с задержкой в несколько минут, словно у меня под кожей некая губка или фильтр. Энергия просачивается, но я до сих пор не знаю, сколько переходит в мой источник, а сколько остается под кожей в этой непонятной губке. А если энергии много, она начинает превращаться в некую энергетическую ртуть. Во всяком случае, я ее так ощущаю, и в таком состоянии ее накапливается еще раз в 50 больше, чем в основном источнике. Но до этого лучше не доводить, чтобы не сгореть и не взорваться. Был уже нехороший опыт, и испытать такое снова совершенно не хочется. Сейчас у меня просто заполнен источник, и полгода назад мне говорили о нем, что он хороший, сильный. Но это было полгода назад, и я все это время чуть ли не ежедневно сливал энергию в дренит, и черт его знает, как мой источник выглядит для посторонних теперь. Надо сливать, а то еще предложат на боевой идти, а весомых причин для отказа у меня и нет. Но и перестараться нельзя, а то вообще не примут. Сунув руку в карман, где у меня всегда лежит накопитель из дренита, слил часть энергии. По ощущениям, в организме сейчас осталось примерно 2/3 от моей нормы. Теперь осталось найти кого-нибудь, кто сможет меня оценить. Долго высматривал возможных помощников, но лишь через час приметил двоих парней, похожих на старшекурсников. Вышли из ворот академии, присели на одну из скамеек и о чем-то болтали, поглядывая по сторонам. Посомневавшись, все-таки решил подойти к ним. «Ребят, извините за беспокойство, я тут поступать приехал, посмотрел вокруг, а тут многих не приняли из-за того, что у них резерв маленький. Я вот теперь и не знаю, может мне сразу домой ехать, не позориться, а мы здесь при чем?» Не понял один из парней. «Та это вот, без всякого наигрыша замялся я, может, вы умеете смотреть резерв?» Парень, ответивший мне, прищурился, вглядываясь в меня. «Да нормально у тебя все, вынес он вердикт, не магистр, конечно, но для боевого факультета очень даже достойно. Если пройдешь полигон, то точно поступишь. Правда, что ли?» Опешил я. «Правда, правда», улыбнулся парень. «Мы тут всяких насмотрелись, так что ты вполне на уровне. Я только и смог, что несколько раз поклониться, чтобы скрыть ошарашенное выражение лица». Вернувшись на свою скамейку, попытался собрать мысли в кучу. «Это что получается? Я даже без третьей резерва могу поступить, и даже не просто поступить, а даже на боевой. Нифига себе, приятно для самолюбия, но как-то странно. А как же меня увидят с полным резервом, как магистра? А если хлебну из накопителя, и во мне энергетическая ртуть начнет плескаться, как архимага, что ли? Вот этого мне точно не надо, тем более, что это все искусственное, на допинге. А сейчас что делать, если парень не обманул? Меня ведь могут в добровольно-принудительном порядке зачислить на боевой. Или не могут, но в любом случае могут мозги проесть разговорами, что артефактор – это, конечно, хорошо, но с таким потенциалом лучше всего на боевой. Нафига мне лишняя нервотрепка? Посомневавшись, слил еще часть энергии, чтобы уровень источника был примерно половина от моей нормы. Дождался, пока уйдут парни, потом высматривал еще студентов посерьезнее, и на этот раз это оказались две девчонки. Примерно те же слова, одна из девчонок посмотрела в меня и невольно скривилась. «Слабенько, очень слабенько», поморщилась девчонка, «если куда и возьмут, то только на артефактора. Туда всяких берут, лишь бы испытания не завалил, а с экзамена не выгонит». Осторожно поинтересовался я, «а то скажут, что резерв маленький, и выгонит без экзамена». Девчонка снова всмотрелась в меня, «да не, не должны, слабенько, конечно, но у артефакторов многие с такими источниками». Девчонка, по сути, обозвала меня мусором, но я даже не обиделся. Наоборот, я только порадовался ее реакции на меня. Когда подошел, она с готовностью улыбнулась, но разглядела мой ошейник, и улыбка увяла. А когда посмотрела мой резерв, вообще поскушнела. А для меня ее реакция была лучшей наградой, как я и надеялся. Интереса для девчонок я не представляю. Если и рот на замке держать, то можно будет жить относительно спокойно. И в голове вдруг всплыли слова какой-то песенки. А я маленькая гадость, а я маленькая дрянь. Ну, может, и не гадость, и не дрянь, а просто вредина. А еще анекдотная сволочь, которая может, но не хочет. Ничего, осмотрюсь, освоюсь, а там видно будет. Весь вечер у меня было хорошее настроение, и я позволил себе почти праздничный ужин. Утром выспался, долго потягивался, ленясь вставать, но после обеда решил все-таки сходить в академию. Вряд ли сегодня попаду на испытание, но мало ли, да и просто посмотреть, обвыкнуться в новой обстановке. Перед выходом привычно слил излишки в накопитель, оставив примерно половину резерва. Все, халява кончилась, теперь это придется делать каждый день. На ближайший год я только самый средненький середнячок, который приехал грызть гранит науки. Посидел у входа в академию, огляделся, но со вчерашнего дня ничего особо не изменилось. Потом нашел еще пару студентов, и они подтвердили, что у меня очень средний уровень резерва, как раз для артефакторов. Успокоенный, пошел искать полигон для испытания и очень сильно удивился, когда нашел его сам, без подсказок. Я-то действовал по наитию, шел, как привык в Астерийской академии, но вышел точно к полигону. У меня вообще начало складываться впечатление, что обе академии строились по типовому проекту. И ограда похожа, и размещение зданий. Я понимаю, что при построении применялись общие принципы рационального размещения, но все равно, больно уж похоже. Даже интересно, кто составлял первый проект, и кто у кого его украл. И местный полигон для поступающих был как две капли воды похож на полигон в Астерийской академии. Тоже небольшой стадион, беговые дорожки, трибуны. На поле выложен прямоугольник из разноцветных квадратных плиток со стороной примерно в 70 сантиметров. Устроившись на скамейку среди других любопытствующих, тоже стал наблюдать за испытаниями и сразу почувствовал разницу. Во-первых, все всерьез, по-взрослому. Никакого шума, выкриков и прочей ерунды. Во-вторых, у края поля, где стояли кандидаты, всего десяток человек. Думал, что это остатки, и мне сегодня удастся пройти шахматку, но оказалось не совсем так. Над столом, за которым сидели двое магинь, размещался довольно большой щит с цифрами. Как я понял, это номер проверяемого. Так, сейчас там 320. Вот один из парней двинулся к шахматке, и к столу тут же подошел еще один кандидат. Похоже, это как маленький буфер, чтобы успеть и документы оформить, и чтобы бесполезной толкучки не создавать. Вот парень вступил на плитки, и сразу побежала стрелка по большому кругу, видимо, изображающему секундомер. Парень довольно быстро прошел шахматку, с улыбкой вернулся к столу и ему выдали его бумаги. Тут же на табло новый номер, и новый кандидат двинулся к полю. Так, с этим, вроде, понятно. У меня номер 508, так что мне надо подойти, когда появится номер 497, сдать бумаги и ждать команду. Сегодня по плану должны проверить до 400 номера, так что можно не дергаться и спокойно понаблюдать. Шахматка разбита на зоны. 4 полосы вдоль по 5 клеток – это стихии. Теперь-то я их уже различаю, и сейчас нужно выбрать ту стихию, которая здесь более популярна, среди толпы середнячку и спрятаться легче. А сами полосы разбиты на 3 зоны по 10 клеток. Это уже разделение по тонкости восприятия или чувствительности, не знаю, как правильно сказать. В первой зоне случайным образом появляющиеся простенькие заклинания буквально пылают от наполняющей их энергии, вторая зона уже слабее, а третья вообще едва заметна. Во всяком случае, для меня, сидящего на трибуне. Но все равно, я вижу все поле вполне нормально. А теперь можно и понаблюдать за местными абитуриентами. Через пару часов и полсотни чужих попыток набралась и небольшая статистика. Если брать десяток попыток, то примерно один сыпался на первой же зоне, один проходил почти играючи, в пределах минуты. Двое сыпались на второй зоне, четверо на третьей. Итого, 7 человек вылетало, трое проходили в следующий тур. И почти ожидаемым было разделение, на троих огневиков приходилось по одному воднику, воздушнику и земляному. Ну что ж, значит, и я пойду по огненной полосе, хотя мне, в общем-то, без разницы. Самое смешное, но на следующее утро я волновался, будто и в самом деле иду на настоящий экзамен. Он и был настоящий, но я, вроде, все предусмотрел. Про шахматку можно даже не вспоминать, резерв я подогнал под минимум, необходимый для поступления, заклинания для первого курса построю без проблем. Проблема в том, что все это нужно делать медленно, чтобы все увидели только слабого середнячка, но не настолько медленно, что меня просто выгонит с экзамена, и я не знаю, что еще будут проверять. Читаю я теперь довольно свободно, пишу медленно, без притворства, но пишу. Считать научился. Система здесь десятичная, но нуля нет, а по записи напоминает римскую, только для каждой цифры отдельный символ. Первое время было трудно считать, а уж тем более умножать, делить, но как-то приспособился. А если еще что спросит, я ведь не истории, ни местной географии не знаю. Любой вопрос, и я сразу поплыву. Блин, я даже имени местной королевы не знаю, хотя, по моей легенде, я прожил здесь почти всю свою жизнь. Одна надежда на амнезию, которой я страдаю и ничего не помню из своего детства и юности. А с легендой мне повезло, даже ничего выдумывать не пришлось. Пока ехал в столицу, все думал, кем мне представляться, а в одном месте меня заинтересовали развалины дома, стоявшие недалеко от дороги. Странные развалины. Явно был пожар, но такой сильный, что даже камни оплавились. Очень похоже на то, что я творил в землях, но здесь это зачем? Брали штурмом, потом зацепился языком с крестьянином, проезжавшим по дороге, и он-то все мне и рассказал. И какая хорошая семья здесь жила, и как их уважали, и как жалели, что все погибли во время пожара. Мужик рассказывал искренне, но главное я пока не услышал. А почему здесь так сильно горело, даже камни оплавились? Сразу помрачневший крестьянин накинул меня нехорошим взглядом. Толком никто не знает, но ходили слухи. Мужчина оглянулся на развалины, сынуя был непутевый у нашего господина, все хотел магию творить, из-за этого он с отцом и ругался частенько. Вот и поговаривали, что в тот день он или ошибся в своей магии, или со злости отца хотел угробить. Как там было, никто не знает, только вот после пожара там и собирать было нечего, одни угольки от людей остались. Я тоже невольно оглянулся на развалины. Так он что, малолетка был несмышленый? Мужчина окинул меня взглядом. Да какой там малолетка, ростом с тебя, лицом похож, да и по годам примерно такой. Еще бы мозгов ему побольше, может и не случилось бы ничего. И тут у меня в голове щелкнуло, если похож на меня, но пропал немного раньше того момента, как я здесь оказался, то что мне мешает взять себе его имя? Попрощался с крестьянином, но задержался на день, выспрашивая про погибшую семью. После этого оставалось только состыковать мою собственную историю с биографией реального человека. Так что в академию я приехал более-менее подготовленным, со слабой надеждой, что особо в моей биографии никто копаться не будет. Мой номер 508, очередь должна подойти где-то к обеду, но все равно я с трудом заставил себя съесть завтрак спокойно. И дурные мысли в голове, а вдруг там сплошные неудачники, которые палятся на первых рядах, а вдруг там сплошные гении, которые проходят шахматку всего за минуту. Это ж всего 100 минут, это полтора часа с небольшим. Я же доесть не успею, а моя очередь пройдет. Что я буду делать? Потом будет смешно над своими страхами, но я не выдержал. Торопливо хлебнув из кружки какой-то компот, выскочил из таверны и на первом подвернувшемся извозчике погнал к академии. Чуть не бегом примчался на стадион, и только глянув на номер очередного кандидата, облегченно перевел дух, всего лишь 450-й. Передо мной еще 60 человек, то есть минимум 2 часа в запасе. Но только усевшись на лавочке в толпе таких же перестраховщиков, смог перевести дух. Да и хрен с ним, лучше я здесь подожду, чем нервничал бы в таверне, выжидая до последней минуты. Думал даже подремать, но очередь неожиданно стала двигаться слишком уж быстро, подтвердив мои страхи. Вроде, количество вылетов не больше, чем вчера, 7 из 10, но абитура вылетала как-то уж слишком быстро. То ли осмелели, то ли переоценивали свои силы, то ли хотели рискнуть. Пока пытался понять, эта абитура сегодня такая торопливая или у меня с чувством времени что-то не так, на табло у столика регистрации появилось число 500. Твою ж точно, со временем что-то не так, свою очередь чуть не проспал. Торопливо спустившись к столику, протянул свой листочек Магине. Та равнодушно глянула на него, поставила крестик в своих ведомостях, а мой листок положила с краю от остальных. Когда на табло появится твой номер, подходишь к полигону. Как только прозвучит команда «пошел», начинаешь идти по той полосе, на которой видишь заклинание, но на них наступать нельзя, только на пустые. Будь внимателен, но не медли, если стрелка на табло сделает полный круг, а ты все еще будешь на полигоне, ты исключаешься из дальнейших испытаний. Если успел, вернешься сюда, я проставлю твое время. Понял? Я кивнул, следующий. Когда и мне дали команду «пошел», я не бросился вперед, а прошелся вдоль начала шахматки, присматриваясь к заклинаниям. Вот буквально пылают, но мне нужно показать себя скромным и неуверенным. На этот раз огненные были на второй полосе справа. Глянул на часы, тикают. Ну, двинули. Посмотреть влево, посмотреть вправо, словно выбирая. Шаг, посмотреть влево-вправо, шаг. Когда дошел до второй зоны, осматриваться стал по два раза. Влево-вправо, влево-вправо, шаг. Дошел до третьей зоны, глянул на часы, прошло всего полторы минуты. Блин, слишком быстро. Ладно, теперь буду смотреть по сторонам по три раза. Шаг, шаг, шаг. Осталась последняя линия, а времени еще полминуты. Я хоть и делал вид, что осматриваюсь, но шагал как робот, с равными интервалами между шагами. Плохо для моего имиджа. Человек, размеренно шагающий по клеткам, вряд ли плохо видит. Скорее, осторожничает. И тогда я вспомнил Селину и тоже замялся, словно не зная, куда теперь идти. Секунды тикают, и даже боковой маг чуть занервничал, словно переживая за меня. Ну что ж, спасибо за человеческие чувства. Уж после нескольких сотен абитуриентов ему вообще должно быть наплевать на таких, как я. Когда на часах осталось секунд 5, я сделал 2 быстрых шага. На последний ряд и сразу на чистую землю. И почти сразу стрелка остановилась. Успел, или сам себя перехитрил? Маг осуждающе покачал головой. Ты со своей осторожностью чуть не вылетел за отведенное время. А ведь хорошо шел, спокойно, уверенно, ровно. Почему же перед последней линией остановился? Я чуть пожал плечами. Рисковать не хотел. Глупо было бы провалиться на последнем шаге. Маг усмехнулся. Ну-ну, ладно, это твои дела. Испытание полигоном ты прошел. Сейчас иди к столу регистрации. Тебе время проставит. Женщина за столом протянула мою бумажку. Теперь иди в главный корпус, второй этаж, аудитория 203. И тут же забыла про меня, занявшись очередным претендентом. Мне даже на мгновение стало ее жалко, если она здесь все это время, да по 200 человек каждый день. Так ведь и чокнуться можно. Аудиторию я нашел быстро. Обычный корпус, обычные коридоры, обычные двери с номерами. Во всяком случае, для меня. У окна стояли парень с девушкой, пришедшие раньше. Я даже не стал спрашивать, кто тут последний. Прислонился к стенке и приготовился ждать. Минут через 5 из дверей вышла сияющая девчонка. Небрежно бросила нам следующий, и танцующей походкой пошла по коридору. У этой точно все в порядке. Следующей пошла девчонка, стоявшая у окна. Это вышла не такая довольная. И непонятно, то ли не взяли, то ли взяли, но никуда хотела. Зашел парень, а ко мне подошла еще одна девчонка. Стоим, ждем, нервничаем. Минут через 10 вышел парень, сияющий как солнышко. Давай иди, удачи. Я глубоко вздохнул, собираясь с духом. Бля, как же не люблю ситуации, когда я оказываюсь в роли просящего, а от меня ничего не зависит. И ведь очень может быть, что сейчас меня пнут с очень большого замаха. Аккуратно прикрыв дверь, глянул по сторонам. Судя по всему, большой класс. 3 больших окна, справа длинный стол, за которым сидела приемная комиссия. 3 мужчин, 4 женщин. Подойдя ближе, осторожно положил бумажку перед мужчиной, сидевшим в центре. Выпрямился, давая себя рассмотреть, и сам пробежался взглядом по комиссии. И невольно чертыхнулся, крайней слева сидела женщина, которой я помогал затащить сундук. Это-то что здесь делает? Не, она, конечно, магиня, но что она делает в приемной комиссии? Ой, блин, как бы мне та серебрушка не вышла сейчас боком. Между тем мужчина мельком глянул в мою бумажку. Так, Жаклин, теперь покажите построение заклинания. Да без проблем. Я создал защитную сферу и стал рисовать в ней самый простенький светлячок. Медленно, очень медленно. Линии получались как раз такие, как я видел у настоящих первокурсников. Красивые, плавные, но я сразу заметил недовольство на лице мужчины, да и у всех остальных членов комиссии. Похоже, перестарался. Надо ускориться, а то и правда выгонит. Дорисовав заклинание, пустил немного энергии, и на пару секунд загорелся маленький огонек. Мужчина, не сдержавшись, даже поморщился. Снова поднял мой листок. Жаклин Тарина остальном. Полигон, 2.55. Построение заклинания вы видели. Резерв, на грани требований Академии. Мужчина помолчал, разглядывая меня. Вы понимаете, что с такими показателями вам трудно рассчитывать на учебу в Академии. Число мест у нас ограничено и... Так, сейчас меня пнут. Терять было уже нечего, и я перебил мужчину, пока он не сказал роковые слова. «Господин магистр, я полностью осознаю свои недостатки и не хочу занимать чужое место. Единственное, о чем я попрошу, это об учебе на факультете артефакторики. И я готов оплатить свою учебу». Вот теперь во взглядах магов появился некоторый интерес. Меня снова оглядели, потом мужчина обратился к кому-то справа. «Госпожа Корнели, как вы считаете?» Откликнулась женщина, сидевшая второй справа, но обратилась она ко мне. «Жаклин, вы должны понимать, что оплаченная учеба совершенно не означает, что вам будут делать какие-то поблажки». Я кивнул. «Понимаю, госпожа Корнели, и если вы не будете успевать по учебе, вас исключат, и деньги возвращены не будут». Я снова кивнул. «Я понимаю, и это будет справедливо». Женщина помолчала, разглядывая меня, потом повернулась к председателю. «Я готова попробовать». Мужчина кивнул, черкнул что-то на бумажке и протянул мне. «Оплатить надо в течение 3 дней, до начала занятий. После этого вы будете зачислены на факультет артефакторики». Я осторожно взял такую нужную мне бумажку, и позовите следующего. Выйдя за дверь, я облегченно перевел дух. Уф, кажется, получилось. Зашел следующий кандидат на поступление, но леди Киллара даже не взглянула на него, пытаясь разобраться в своих чувствах, которые можно было обозначить всего 3 словами, недоумение и обманутые ожидания. Она так ждала этого парня, готовая помочь с поступлением, но вместо сильного студента увидела самого заурядного середнячка. Едва-едва уложился в норматив прохождения полигона, крайне медленно рисовал заклинание, и сам попросил зачислить его на факультет артефакторики. Самый заурядный студент, и она бы даже не обратила на него внимания, если бы не тот случай с книгой Терцера. Именно после этого она и посмотрела на него как на возможного мага. В своей памяти, магическом зрении и здравом уме она уверена, и прекрасно помнит очень сильный источник парня. Так что случилось, что сейчас источник парня едва удовлетворяет требованиям Академии. Такое возможно, если парень недавно создавал сложные энергоемкие заклинания и не успел восстановиться, но какой абитуриент в здравом уме будет тратить свой резерв в день поступления? Но Жаклин сделал это. Почему? Случилось нечто, и у него не было выбора, или он сделал это специально, стараясь создать видимость середнячка, но тогда и результаты других его испытаний можно поставить под сомнение. Но это ей, видевший сильный источник парня. Получается, что если бы не та встреча, она бы тоже ничего не заподозрила. А что она сама может заподозрить? Что парень не хочет показывать свои способности. Но пока это только ее мысли, которые ничем не подтверждены. Легко читал построение заклинаний в книгах, но это совершенно не означает, что он также легко видит уже созданные заклинания, как на полигоне, и сам может создавать их. Да, не означает, но она, повидавшая не 1000 студентов, заранее могла сказать, кто на что способен, всего лишь посмотрев на студента и его действия несколько минут. И после первой встречи с Жаклин весь ее опыт и интуиция говорили, что перед ней очень сильный студент, но на поступлении она увидела лишь слабого середнячка. Так чему верить? А верить надо простой истине. Сильный студент может попробовать изобразить слабого, а вот слабый сильного – никогда. У Жаклин могут быть свои причины скрывать способности, но появляется новая проблема – сообщать ли о нем службе безопасности. Они таким странным поведением обязательно заинтересуются, но что получит она, кроме потери перспективного студента? Может, причины у Жаклин банальные, вроде спора или желания быть поближе к своей девушке, а она несколькими словами поломает его судьбу. Так что делать? Ладно, она за ним понаблюдает, все занятия он будет получать самые трудные артефакты, а простит она его только когда он расскажет, что же он заметил в книге Терцера, не раньше.